Глава 32. Если все время круто поворачивать, есть шанс начать ходить по кругу. Кузьмина. Кстати, а мы вообще где? И идти, позаботься о штанах для Аскани. Показать его придется, но не голова же. Морока будет довольна. Арден, всех этих, Астер мотнула головой в сторону валяющихся на полу, отправляй по порталу владыки. Пусть сам посмотрит память. Хотя погоди. Вот эту пару возьмем с собой, они нам еще нужны. Фибулы и шейные обручи нужно сохранить. Потом передадим совету магов. Перевела взгляд на меня. А почему рука в крови? Давай быстро вылечу. Шон, посмотри пока, что там наверху. Так, сразу понятно, кто здесь главный. И, пожалуй, замужество и впрямь для некоторых совсем не в тягость. Астер улыбнулась, явно поймав мою мысль. Порез на руке превратился в тонкую розовую линию. Шрама не останется, не бойся. Так, нужно связаться с мудрейшим. Думаю, нам понадобится его помощь. Есть одна мысль, как нагнать страху на викингов без лишних жертв. Астер уставилась в стенку. А я шагнула к Аскани. Захотелось отвести волосы с его лица, но, наверное, не получится. Думаю, я уже понимаю, что за заморозку делает Шон. Он останавливает время. Верно понимаешь. Это называется стазис. Но это тоже секрет. Ладно, я не болтливая. Наверное, наше явление на площади стало для Ульгдотвара шоком, и для остальных тоже. Я уже знала, что конунг, хоть и не отдавал прямых приказов, был в курсе происходящего. Могочарукова не радовал затянувшийся мир с империей. Он считал, что по праву сильного викинги должны иметь больше, куда больше, чем сейчас. Не просто торговать, а получать дань с прибрежных городов и сел. И хотя не лестно рожен, но против аккуратных, точечных операций не возражал. Только всегда заботился о том, чтобы следы не привели к нему, ставя между собой и исполнителями несколько рядов надежных посредников и не оставляя свидетелей. Сейчас Ульгдотвар надеялся, что после того, как человеческая магия перестанет действовать, мы все окажемся в его власти. А пока в империи спохватится, что наследница герцогства Сайгирн отправилась в гости и что-то долго не возвращается, я уже окажусь связанной с кем-нибудь из его сыновей, с каким-нибудь Альдивом или Торнвалдом. Неважно, что те проявили ко мне интересы не больше, чем я к ним. Богатая прибрежная земля, разъевшаяся за спокойные годы, разжиревшая без грабежей, куда важнее. А если план провалится, он, конунг, свалит все на воинственно настроенных отщепенцев, которые просочились в Арнигастхольм вместе с сотнями прибывших на праздник гостей. Как он, Ульгдотвар, может за них отвечать? Выразит сочувствие, в крайнем случае заплатит выкуп за кровь, Вергильд. Почему некоторые принимают вежливость и дружелюбие за слабость? Сейчас нам предстояло показать Могочарукому его ошибку. Не знает конунг, какой Вергильд ему придется заплатить. Но сейчас узнает. Мы опустились на помост, оборвав песню Скальда, того самого Ингригарта. Астер уже в другом алом, как заря платье. Ее мужья, по-прежнему белобрысый Шон и я. Тело Аскани, горизонтально висящее в воздухе, было с нами. А еще двое стреляющих яростными взглядами, перемазанных кровью пленных, и Сингдир, и Урмак. Брэдли с Ливом и Каем и присматривающий за ними Танши стояли внизу, чуть в стороне. Рыжик кусал губы. Кай казался жутко испуганным. Взглянув на него, прищурилась. «Гад продажный». «Есть тебе чего бояться!» «Уважаемый Ингригарте, простите, что прервали вашу песню!» Голос Астер был вежлив, хотя ни ноты просьбы в нем не звучало. «Станьте свидетелем того, что здесь произойдет!» Скальд кивнул и, подхватив кантели и свой стул, отошел в сторону и замер. Мы стояли перед огромной толпой. Море голов, рокот голосов сотни нацеленных на нас глаз. А Арден сделал шаг вперед и заговорил. Звучно, веско. Каждое слово падало ударом набата, разносясь до дальних уголков площади и заставляя тех, кто еще не понял, что происходит, поворачиваться к нам и замирать, слушая. Речь шла на викинговском, но я почему-то понимала каждое слово. «Смотрите, жители Панихьолда, смотрите, что стало с тем, кого конунг Ульгдотвар позвал в гости на праздник, кровью поклявшись в неприкосновенности и безопасности на своем топоре. Толпа зароптала. «А вот те, кто это сотворил. Вы их знаете? Ближайшие соратники Ульгдатвара, лучший боец его дружины, и Сингдир, и брат конунга, Урмак. Глядите, их руки, они сами в крови. Только это не их кровь, а кровь 15-летнего мальчика, которого они пытали вшестером, которого собирались лишить души, превратив в раба черного орочьего бога, а затем убить. И конунг знал об этом вероломстве. Все это происходило прямо в его доме». Гул голосов перешел в рев. «Может, мы и были инородцами, с которыми можно обращаться, как с собаками, убить, превратить в раба. Но Арден сумел задеть какие-то струны, которые вызвали настоящую бурю. Наверное, клятва отступников не любит нигде. Только где же сам Ульгдатвар?» «Не волнуйся, сейчас появится», — хмыкнул Шон. «И действительно, толпа расступилась. Верховный конунг восточных островов Ульгдатвар Магочарукий, расправив плечи, сверкая глазами, широкими шагами шел к помосту. Следом шагали несколько десятков воинов. На солнце сияли серебром наручи и стальные лезвия огромных секир. Лорд Арден чуть прищурился. Голос заполнил площадь. «Я, император Драконьей Империи и повелитель эльфов Мирандиэля, Арден Риэль Эрт Луален Тер Калариан, клянусь семерыми, что все сказанное мной — правда. И обвиняю тебя, Ульгдатвар, во лжи и вероломстве. На этом топоре ты поклялся своей кровью, что прибывшие гости будут в безопасности?» Секира, которую конунг держал в руках, рванулась, вывернулась и, взлетев, повисла над толпой. И начала стремительно покрываться ржавчиной. Кромка лезвия на глазах потемнела, стала осыпаться, как подсыхающий песок. Через минуту от огромного топора осталось одно древко, потом рассыпалось трухой и оно. Арден уставился в упор на Могочарукова. Казалось, из глаз повелителя летят молнии. Сейчас огромный конунг в его медвежьей шкуре казался маленьким перед высоким эльфом. «Ты считал, что очередное душегубство сойдет тебе с рук, как сходило уже не раз? Ты считал, что Драконья Империя простит убийство ее детей? Ты считал, что Драконья Империя слаба и ничем не сможет ответить? Ты делал вид, что блюдешь мирный договор, из-под тишка нарушая его снова и снова? Вижу... Пора напомнить, кто мы есть!» Казалось, фигура лорда Ардена выросла в полтора раза. Голос гремел. «Жители Арни-Гастхольма, у вас есть час, чтобы собрать имущество и покинуть город. Предательство и вероломство не могут быть прощены. Через час Арни-Гастхольм будет уничтожен, а ты, вперился в конунга, станешь отныне зваться во всех имперских и эльфийских летописях Ульгдатваром, клетвоотступником. Убивать мы тебя не станем. Пусть тебя и твой род судят сами викинги. Это их право». «Подтверждаю». Из воздуха появился высокий мужчина с красивым хищным лицом. Стряхнул невидимую пылинку с рукава гранатового костюма. Прищурился на площадь. «Вы уважаете силу? Я, властелин небес Тершеранта, мудрейший Шангар Ал-Эролт, покажу вам силу, раз вы этого хотите». «Похоже, вы забыли, что такое драконы», — усмехнулся. «И сколько нас?» То, что произошло дальше, описанию не поддавалось. Шангар поднял лицо к небу и взмыл в воздух легко и стремительно, как пущенная из лука стрела. И, поднявшись над толпой, обратился в гигантского дракона. Выдохнул столб темного пламени и грохотнул. «Стрелять не советую. С каждым шутником разберусь лично». Народ открыл рты и замер, кто где стоял. Похоже, поверили безоговорочно. Я тоже. Гранатовый дракон ударил крыльями по воздуху. Громыхнул гром, а потом в голубых небесах разверзся рифт. Огромная темная щель. И оттуда начали падать новые крылатые. Десятки и десятки драконов, еще и еще. Небо наполнилось шумом сотен крыльев. Магия властелина небес. В голосе Шона слышалось уважение. «У вас есть час, чтобы покинуть городскую ограду», — прогремел голос императора Ардена Риэля. «После этого тут не останется ничего». На площади началось столпотворение. Скальд Ингригарте зачарованно смотрел на происходящее. «Не задерживайтесь здесь слишком долго», — обернулась к нему Астер. Разговаривать с Конунгом мы не стали. С клятвоотступниками переговоров не ведут. Изберут нового, поговорим. Зеленые глаза Астер остановились на мне. «Что будет здесь?» — поймала я ее взгляд. «Пустошь. Поле спекшегося после драконьего пламени стекла. Памятник и памятка для горячих голов, что за кровь приходится платить кровью. Город викингам придется строить в другом месте. Ничего, до зимы далеко управиться. И весь флот, раз уж такое дело, мы тоже пустим на дно. Уважают силу, покажем силу. Да, я дала приказ отыскать и изловить Элию. Если она подчиненная, мы сможем помочь освободиться. Если же помогала убивать по доброй воле...» Астер замолчала и заговорила о другом. «Как ты хочешь поступить с Кариесом Тер-Кайартом?» «Убить хочу. Придушить своими руками. Или хотя бы век не видеть. Я бы тоже убила за любого из тех, кого люблю. Но предлагаю другое. Он не зол, просто слаб. Но вот магия ему ни к чему. Противостоять искушениям Кариес не умеет. Думаю, поступим так. Магии у него больше не будет. И срок жизни станет, как у обычного человека. Как считаешь, справедливая расплата?» «Ох, это очень высокая цена. Но оставить Кая магом, как говорила Тин, не строй мост из гнилых бревен, провалишься. Наверное, Астер права, так будет лучше. Не для Кая, а для тех, кто вокруг». Пока мы говорили, площадь опустела. Подняла глаза к небу с кружащимися драконами, как прекрасно и грациозно та коралловая рядом с Шангаром. И, кажется, я знаю, кто это. Так жаль, что Ас не видит это чудо. «Еще насмотритесь. Нам пора. А тут все завершат без нас». Шон предложил отправить нас на лечение в Галарен, потому что в Нарвале туалет в конце коридора, а в замке Сайгирн до сих пор змеюшник. А в Галарене он готов за нами присматривать. И там есть конюшни, куда можно переволочь наших прибоя с волной. Если уж хотим мамонта в портал запихнуть, то пара коней и вовсе не проблема. Заморозим, протащим, разморозим. А Сианурга звать не будем, он уже лишний. Я кивала. Мне было не до туалета, не до мамонтов и даже не до волны с прибоем. Я боялась того, что Ас все-таки не выживет. От взгляда на дыру в спине с висящим розовым лоскутом легкого и торчащими обломками ребер делалось жутко. Того, что мне предстоит взять половину этого ужаса на себя. Того, что заклинание не сработает. Вдруг мы слишком дальние родня, и тогда Ас умрет. Подошедший Лив попытался взять меня за руку. Я косо улыбнулась. «Говорят, все будет хорошо. Аса будет лечить сам владыка эльфов». «Прости». Я тоже засмотрелся на этих дурацких яков. «Да мы все, чего уж!» Лив наклонился ближе и зашептал. «Как думаешь, если я подойду к императору Ардинариэлю, поблагодарю за то, что он меня спас, и попрошусь на службу, он не рассердится? Попробуй. Думаю, ему будет приятно. Только прямо сейчас мы уже уходим». Через 2 минуты Лив вернулся. На лице Рыжика блуждала улыбка. Он сказал: «Посмотрим. А еще учись». «Хорошо. Хоть у кого-то все хорошо». «Раздевайся до нога, потом прикройся простыней и ложись ничком. Будет очень больно, но недолго. Порядок действий таков. Мы вытащим Аскани из заморозки, снимем остатки щита, наложим заклинание, а потом вас обоих усыпим и начнем лечить. А дальше уж как пойдет». Кивнула Тиану. «Я готова». «Вот, зажми в зубах». Покосилась на валик кожи толщиной с палец. «Ясно, чтобы не орала, отвлекая от дела, и не откусила с налета себе язык. Ничего, вытерплю. Я привычная». Оказалось, что нет. Слова «очень больно» не объясняли и не описывали ничего. Это было хуже, чем сунуть в огонь руку по плечо. Страшнее любого ожога и удара. Что-то невероятное, накрывшее черной, огненной волной, заставившее выгнуться, выпучить глаза, мгновенно вспотеть. И, кажется, я кричала. Только молча. А рядом я это слышала, чувствовала, вопил Ас. Последним, что запомнила, было то, что я падаю, падаю. Только не в небо, как всегда мечтала, а в пропасть, в черноту, в бездну. А потом все пропало. «Воробей, просыпайся!» «Не хочу. Мне такие странные сны снились. То о том, что я уже дракон, летаю над драконьими горами, а то вообще нечто несусветное. Сейчас, например, привиделось, что я стою то ли в маленьком магазинчике, то ли в лавке старьевщика. За прилавком смутно знакомый мужчина, а на стене у него за спиной три полки. Я и спрашиваю, что у вас лежит на верхней? Туда я кладу все круглое. А на средней? Тут место для всего красного. А внизу? Здесь все маленькое. А если вам принесут красное, круглое, маленькое, куда вы это положите? Хозяин хитро прищурился на меня, усмехнулся, мол, как же я не понимаю очевидного. Конечно, туда, где есть свободное место. Вот к чему, спрашивается, такое может сниться. Ни в какие ворота. Интересный сон, хихикнул Шон. Но глаза все же открывай. Пора уже, больше недели прошло. Нет сил даже поднять веки. И вообще, присутствует чувство, что у меня ни рук, ни ног, ни головы. Превратишься в медузу, будешь ползать. Воробей, кончай вредничать. Раньше ты никогда не капризничала. Напряглась, пытаясь сконцентрироваться. В голове хлюпала серая каша. О каше думать тяжело. Мне послышалось, или Шон дважды назвал меня воробьем? Не послышалось. Только я не уверен, что это хорошо. Глаза, наконец, открылись. Откуда такая кажущаяся смертельная усталость? Я же только что проснулась. Все силы уходили на регенерацию, вот и вымоталась. Но вроде самое страшное уже позади. Знаешь, что плохо при переломах ребер? То, что болят? Слишком очевидно. Наверное, что-то другое. То, что есть хороший шанс остаться кривобоким. Заставить их срастить, как было изначально, очень непросто. Тем более, что ребра движутся при дыхании. Обычно их просто туго бинтуют. Но мы соорудили силовые клетки из драконьих нитей. Вчетвером мудрили. Вы у нас как бабочки на распялках висели. Возникшая в мозгу живописная картина заставила закашляться, что немедленно отдалось болью в груди. Следом дико чесалась спина. «Кашляй спокойно. Легкие мы уже восстановили полностью», — утешил меня Шон. «Только не брыкайся. Ты на боку, а за спиной, почти вплотную, твой приятель висит. Зачем так странно? И кто бы мне эту спину почесал? Зудит невыносимо». «Зачем? Это я одну интересную гипотезу проверял. Давай коротко расскажу. Как ты знаешь, ящерицы иногда теряют хвосты, а потом отращивают их снова». «Ну, знаю. Захочешь жить, так не только хвост отдашь». И выяснилось, что если двух регенерирующих ящериц закрепить хвостом к хвосту так, чтобы между ними был крошечный воздушный промежуток, то потерянное отрастает быстрее. Как-то они друг на друга влияют, поняла? «Угу», – представила юркого тощего сцинка со своей физиономией. «Забавно. Но идея ясна». «И как? Нам тоже помогло?» «Суди сама. Как ты себя чувствуешь?» «Честно, дождевым червяком, на которого корова копытом наступила, а потом еще и попрыгала». «Вами по 5-6 часов в день занимались попеременно владыка и императоры!» Сглотнула. Сбылась заветная мечта. Я познакомилась с владыкой Мирандиэля Алсинейлем. Тот неделю любовался моей развороченной спиной и голым задом. Зады у вас были относительно целые, так что Астер сама позаботилась, чтобы вы не чувствовали себя неудобно. Хотя зады и зады. Эка невидаль. Ты ж на мой тогда в замке Сайгирн вдоволь нагляделась. И вправду, чего дурю? Будто это важно. Важно другое. Почему воробей? Похоже, мы случайно открыли очень нехорошую вещь. То есть неплохую. А как бы объяснить? Ну, пользоваться я бы этим не стал. Знаешь, как обычно зарождается дракон? Это происходит, когда внутренний источник становится достаточно мощным. Лет в 16-17. А бывает, что и в 20. Отрок учится, медитирует, занимается магией, науками, гуляет по лесу и любуется облаками в небе. И однажды, когда приходит время, в нем просыпается вторая сущность. Есть способ поторопить пробуждение. Влюбленность и близость любимого человека дают всплеск энергии, и это помогает. Так когда-то было с Астер. Ее Нергиэль проснулась, когда принцессе было 15. Помог влюбленный в нее Тиану, его поцелуи и рык его дракона. Но вы... Ты же поняла, как мы нашли Аса? Его дракон зарычал. Только случилось это не потому, что пришло время, а потому что Ас умирал. Мозг и тело на грани смерти сделали отчаянный рывок, последнее, что могли. Счастье, что мы оказались рядом, и что ни я, ни Танши не склонны разводить в таких случаях политессы. Вломились через потолок и в последнюю секунду, но успели. Теперь в твоем приятеле начнет расти дракон». Шон замолк, а я сумела-таки героическим усилием повернуть голову. Лицо Шона я не видела. Для этого надо было ее еще и поднять. Зато передо мной на белой простыне была рука, знакомая, с изящной кистью, длинными пальцами, с продолговатыми ногтями, тонким костистым запястьем и уходящими под черный рукав темными волосками. Захотелось ткнуться носом, потереться щекой. «Только сначала спрошу. Шон, а я?» «И ты тоже». Похоже, травматический шок, когда организм решает, что настал последний час, даже эффективнее поцелуев. «Когда ты взяла на себя половину повреждений своего... вот как мне теперь его называть? Уховертка или сверчок больше не годятся?» «Подумаю». «Ну, в общем, ты поняла. Ты от боли? С перепуга? Или еще как тоже у нас зарычала? Правда, с тех пор молчишь, как рыба. И, по моему мнению, лучше бы так оно и оставалось». «Почему? Недоношенные младенцы, конечно, выправляются, но лучше бы все шло обычным порядком. Ты же у нас и так феномен. Секретное имперское оружие». «Я чего?» «Того. Помнишь, что случилось с проклятой печатью, когда на нее упала капля твоей крови?» «Сосредоточилась. И что там было?» «А, вот, появилось пятнышко, а потом осыпалось пылью и...» «Знаешь, я чем только их достать не пробовал». Кислотой травил, огнем драконьим жег, в щелочь опускал. Так их даже алмаз не берет. А вот ты у нас, оказывается, кашурга ядовитая. Когда тебе из грудной клетки убирали кровь, я ее забрал. Не пропадать же зря. Капнул на печать, та шипит, дымит и трескается. Вылил полстакана на алтарь, от того отвалился угол. Я все же сумела приподнять лицо настолько, чтобы узреть небритый подбородок Шона. Тот наклонил голову, поймал мой взгляд, подмигнул. «Ну и видок у тебя. Вся припухшая, под глазами черные круги и космы дыбом. Не воробей, а выдра в линьке. Но слушай, есть у меня гипотеза на этот счет. Знаешь, в красильных мастерских используют свинец?» «Знаю. А еще там воняет. И чего, к чему он это?» «Собирать и есть растущие рядом грибы категорически не рекомендуется. Можно только драконам. Мы иммунны почти ко всем ядам. Грибы абсорбируют, вбирают в себя тяжелые металлы и прочую дрянь. Особенно хорошо это удается свинушкам. У нас на севере их свиными пятачками зовут. Похоже, из тебя то ли случайно, то ли нарочно вырастили такую свинушку. Причем начала это твоя сестра». «Тин? А она тут с какого боку?» «Ты была ребенком, когда Тин заклинанием поместила в тебя мамино кольцо». «Фамильный ключ, сделанный не из чего-нибудь, а из голубого серебра. Сколько лет он был внутри тебя?» «Ой, долго. Ас достал его из моей груди только этой зимой. Выходит, больше 5 лет эта штуковина хранилась в моем теле, в моей крови. Потом Лариша устроила тебе купание в крови богинь демиургов. Было такое. Добавь остальные чудеса, которые на кого попало с неба не падают, например, серый гримуар, кубок судьбы, часы Дианура. Кстати... Асовы часы не потерялись. Не понял, как, но его желудь нашелся уже прямо тут, под подушкой, а фамильная серьга так и болталась в ухе. Но вот вечно Шон сбивается. Не полет мысли, а скачки на скипидаренного зайца. Шон хихикнул и по птичьи наклонил голову на бок. «В общем, нравится тебе это или нет, но твоя кровь может разрушать созданное хашургом. Думаю, что история с кольцом была чистым стечением обстоятельств». Насчет кровавого дождя уже не уверен. А сейчас вспомни явление Дианура. Я бы сказал, что от тебя то ли чего-то хотят, то ли к чему-то готовят. Полагаю, что чем взрослее ты будешь становиться, чем сильнее будет твоя магия, тем больше от тебя будет потенциального вреда. Ох, вот этого мне и не хватало. Я так старалась, лезла из кожи вон, чтобы стать сильной, независимой, чтобы никто больше не смог у меня ничего отнять, причинить боль мне и тем, кого я люблю. И чем все кончилось? Тем, что я попала туда, где навсегда, принципиально навсегда, останусь всего лишь бессильной пешкой, которую можно сковырнуть с доски одним щелчком. Кто я против богов и демиургов? Сил космического масштаба. Тля зеленая. Выходит, опять я пришла к тому, с чего все началось. «Ты?» — Шон подмигнул. «Какая ты тля? Ты дракон, пусть пока слегка недоразвитый. И не забывай, что ты не одна мелкая клещевыдра». Невольно улыбнулась в ответ. «Раз не одна, пусть спину почешет. Терпеть уже мочи нет. А мне сейчас так, наверное, руку не вывернуть. Да и нельзя, если ребра не до конца срослись. А зачем руку выворачивать? Сделай чесалку из драконьих нитей и чеши. Да, кстати, об артефактах. Ты поняла, что мы заполучили третью и, как я полагаю, последнюю проклятую печать? Думаю, сил Хашурк в них вбухал прорву. Так что есть надежда, что оклемается он не скоро. А мы тем временем поразмыслим, как сделать так, чтобы на нашу землю он больше не лез. Уж если воевать, так к востоку от гномьих гор». Шон улыбнулся. «Хочешь чего-нибудь, воробей?» «Хочу. Посмотреть на аса и узнать, как там остальные. Только мне не повернуться, сил нет совсем. А еще страшно. Вспоминались торчащие вывороченные осколки ребер. А если теперь асова спина, да и моя тоже, похожие на луну после метеоритного дождя, где одни бугры да впадины?» «Ну и воображение у тебя!» Шон мотнул встрепанной головой. «Спины как спины. Понятно, что пока в шрамах. Времени прошло слишком мало, но Алсинейл сказал, что все восстановит. Хотя над гибкостью придется поработать самим». «Тогда ладно. А на аса, если повернуться не могу, можно в зеркало поглядеть. Главное, не заорать с перепуга, случайно увидев собственную физиономию». Все же Шоново описание меня насторожило. Осторожно пошевелила рукой. «Двигается. Хорошо». Потянулась к пальцам Шона, прикоснулась. Бережно, невесомо, как сидящий на ветке птицы, которую страшно спугнуть. Показалось, что Шон чуть напрягся. Понятно, сейчас отодвинется. Но он не стал, а вместо этого заговорил. «Хочешь еще новости? Ну, слушай. Арнигастхольма больше нет. Есть две квадратные лиги гладкого, как стол расплавленного камня. Память и предостережение всем, кто дает слово, не думая его выполнять или мечтает о легкой добыче на южных берегах. Ульхдатвар больше не верховный конунг. Викинги даже хотели его в змеиную яму бросить. Больно осерчали, что из-за него их драккары пожгли. Но на конунгово счастье ямы тоже уже нет. Власть перешла к 40-летнему мужику Зигурду Мудрому. С ним тебе впредь и вести дела». Астр лично поприсутствовала на Тинге, где того выбирали, и устроила показательную лекцию на тему «Кто такой Хашурк?» И почему не стоит с ним связываться? Викинги прониклись. Элию с трудом, но нашли. Как мы и думали, та оказалась подчиненной. Когда печати сняли, выяснилось, что последнее, что девочка помнит, как вышла из ратуши в китовом киле и побежала по большой улице на запад, а потом зашла в трактир. Вот правильно я всегда к трактирам с подозрением относилась. Мы отправили ее в Синтан от побережья и китового киля подальше. На самом деле там все не так просто. Сирота-то она сирота, но отец был родом с восточных островов, и все живые родичи оттуда же. Будем за ней приглядывать. Что еще хочешь узнать? О волне с прибоем. Те здесь. В доме хорошая конюшня, при ней большой загон. Гуляют, ждут вас. Шон хихикнул. Ты бы видела, как радовался Сианурк, когда я их забрал. Все порывался мне пожать руку. Я захихикала, тоже представив картину. Потом все же спросила. «А Кай?» «Ну, Кай кается, только что башкой об стену не стучит. Парень не злой, просто слабый и воспитан неправильно. Слишком много о деньгах думает. Тиану кое-что с ним сделал. Влез в голову и подправил характер. Мы однажды так из конокрада сотворили честнейшего малого. Магии у этого Кая все равно кошкины слезы. Но Астер сказала, что если ты захочешь, то лишит его дара совсем». «Не знаю. Я подумаю. Потом. А сейчас я все же хочу увидеть аса. Хотя зачем видеть? Протянуть назад руку. Дотронуться, он же рядом. Да, вот. Теплый и дышит. Ну и хорошо. Можно засыпать снова. Только еще один вопрос. Хочешь спросить, как вышло, что защитный щит Аскани не сработал? Да, я тоже на эту тему голову ломал. И пока ответа не нашел. Точнее, нашел частично». Понял, что в заклинании почему-то перестала действовать часть, связанная с человеческой магией. Если принять за факт, что сам Аскани щит не снимал, выходит, это сделал кто-то за него. Похоже, есть еще какая-то сила, которая играет не совсем, чтобы на нашей стороне. Но гадать без точной информации, кто это, тыкать пальцем в небо. тыкать пальцем в небо», — повторила я про себя за Шоном. «Что-то в этой фразе есть».